Глава 15. Гости. Дарек молчал. Хапрыга нервничал, то и дело дергая головой, как норовистая лошадь. Его маленькие глазки без конца бегали. Наконец Дарек открыл рот. «Маги! Придут маги!» «Хочешь сказать, это маги делают прорыв?» — фыркнул Хапрыга. «Нет», — Лантана не сразу поняла. «Он хочет сказать, что придут маги. Почувствуют, что намечается прорыв и появятся здесь. Наверное, они уже знают». «Мобильные группы», — Дарек на миг споткнулся. «Идут». «А тут мы. Они нас увидят, если мы не уберемся. Возможно, решат, что мы замешаны». Лантана нашла какое-то решение и почти успокоилась. «Нужно отсюда уходить». «Куда?» — каркнул Хапрыга. «Пока не знаю. В Маршанку. План прежний?» — Лантана посмотрела на шантажиста. «Да. Тогда уезжаем в Маршанку. Быстро, пока не появились маги и пока не начался прорыв». «Нет». — Лантана не сразу узнала голос Дарека. «Что?» — растерянно спросила она. «Тут люди», — с трудом произнес Дарек. «И что?» — влез Хапрыга. Но Лантана уже поняла, что. Дарк хотел сказать, что если будет прорыв, тут живут люди, они пострадают. «Что мы можем сделать?» — быстро спросила она. Дарк отмер и посмотрел ей в лицо. «Тебе нужно уезжать». «Да, согласен», — тут же подсуетился Хапрыга. «Надо валить». «Нет, я тебя не оставлю». Лантана даже не задумалась ни на секунду. «Если это прорыв, придут монстры». «Ну, с какой-то стороны я и сама монстр». «Как и я», — ответил Дарек. Они переглянулись и улыбнулись друг другу. Два ужасных монстра, которым не важно, где быть, лишь бы вместе. «Ведь все оказывается так просто». «Эй, ребятки, а вы не забыли случайно, кто тут хозяин?» — поинтересовался Хапрыга и резко добавил. «Делать будете, что я скажу». Лантана молчала и улыбалась. В ее голове неожиданно стал складываться план. Она видела все происходящее словно со стороны, будто была зрителем какого-то представления, будто она знала о представлении куда больше актеров, которые играли на сцене. Итак, Хапрыга связался с господином Анисенко, но не рассказал ему, что Лантана — демон из питомника. Потом сбежал вместе с ней, чтобы самому получить главный козырь всей своей жизни — вход в питомник. Но теперь... «Хапрыга», — мягко сказала Лантана и склонила голову на бок. «А что ты можешь сделать мне теперь?» «Думаю, ничего». В тот же миг Дарек бросился вперед и схватил Хапрыгу за шею, заломив вторую руку ему за спину. Тот замер, а после расслабился и фыркнул. «Смелая стала?» «Ничего. Если со мной хоть что-то случится, ты знаешь, что будет. Все узнают». «Так что давай, не дури, отзови свою шавку». Дарк не двинулся с места. «Понимаешь, Хапрыга», — Лантана не смогла сдержать улыбки, «мы с Дарком решили не возвращаться в город, так что твои угрозы потеряли смысл. Тебе нечем меня испугать». Последние слова она прошептала с тихим торжеством. «Как же приятно, когда ты наконец понимаешь, что шантажисту нечем тебя пугать, что он не может тебе сделать ничего». Лантана думала, когда этот момент наступит, если вообще наступит, она будет торжествовать и наслаждаться. Но сейчас она просто радовалась и хотела, чтобы Хапрыга убрался с глаз долой. Даже мстить не было нужды, только выставить вон. «Дарек, забери у него все артефакты». Тот тотчас принялся шарить по одежде Хапрыги. Первым делом забрал тот артефакт, которым Хапрыга угрожал в экипаже. Дарек поморщился, когда прикоснулся к нему, и Лантана поспешила подойти и забрать артефакт, держа его за веревочку. Пока Дарек обыскивал Хапрыгу, Лантана подняла артефакт на уровень глаз. Да, это было что-то необычное. Она ничего подобного ни разу не видела. Даже на выставке самых старых артефактов в историческом музее. Видимо, этот не просто старый. Он древний. Неужели господин Анисенко не пожалел древнего артефакта? Что же такого знает Дарек, если его нужно убрать такой ценой? Лантана взглянула на Дарека. Тот закончил обыскивать хапрыгу и снял с него еще 3 артефакта. Потом всего такого разворошенного и помятого оттолкнул от себя прочь, в сторону спуска к ваннам. «Жаль, что сюда не доходит тепло из дома», — повторила Лантана его собственные слова. «Но нам пора уходить, а тебе придется наслаждаться фальшивыми источниками. Они почти не ледяные». Она улыбнулась, сунула артефакт в карман пальто и кивнула Дареку на выход. Тот за все это время не произнес ни слова. Они вышли. Но перед тем, как закрыть дверь, Лантана еще раз заглянула к хапрыге. Вот такой вид, жалкий и растерянный, ему шел больше, чем самодовольный. Прямо сразу видно, что это обличье его родное, и нечего чужое на себя напяливать. «Забыла сказать», — Лантана покачала головой, «что теперь тебе придется объяснять господину Анисенко, почему ты нас упустил, и, думаю, тебе стоит готовиться к худшему. Господин главный изыскатель не так добр, как я, и ошибок не прощает». Лантана ушла. Дарек захлопнул дверь и закрыл засов. Они поднялись на уровень дома. На улице было холодно и ветрено. Неподалеку гнулись и шумели деревья. В остальном было совсем тихо, даже собаки не лаяли. «Лучше уходить верхом», — сказал Дарек, — «так быстрей». «Да, согласна». Они не стали заходить в таверну, риск слишком большой. Там подручный хапрыги и, возможно, другие его дружки. Вместо этого прошли дальше по дороге в деревню, благо до первых домов было всего 2 километра. Дарек выбрал дом побольше с конюшней, и они купили у хозяина 2 коней. Тот, конечно, был не очень рад, что его разбудили посреди ночи какие-то подозрительные личности, но щедрая плата стала ему утешением. Вскоре они уже скакали из деревни прочь. «Где будет прорыв?» — спросила Лантана. «Точно не уверен, но где-то там». Он указал в сторону Маршанок. Теперь, когда они выехали из деревни на большой тракт, Лантана узнала дорогу, по которой ездила домой. До Маршанок оставалось 20 километров. Странно, что она никогда раньше не слышала об этих источниках, хотя они располагались так близко. «Там вход в питомник», — сказала она. «И что из этого?» — спросил Дарек. «Пока не знаю, но мне кажется странным, что прорыв формируется где-то возле питомника. Думаешь, это совпадение?» «Не знаю. Доедем до Маршанок и посмотрим». «Хорошо». Почти 2 часа они скакали в тишине. Было довольно холодно, но Лантана себя грела, а Дарек холода почти не чувствовал. Луна светила достаточно ярко, и дорога была хорошо видна. Также повезло, что тракт был пуст. В летнее время повозки сновали тут круглосуточно, а зимой лишь днем. К Маршанкам они подъехали на рассвете. Сразу же направились к ближайшему трактиру, широкому бревенчатому дому с огромной железной вывеской, которую было видно издалека. Трактир еще был закрыт, но Дарек постучал, да так настойчиво, что дверь все же открыли. Недовольный хозяин вышел на крыльцо, окинул их подозрительным взглядом и тут же улыбнулся. «Госпожа, это вы?» «Давненько не приезжали. Заходите, сейчас разбужу кухарку, и она приготовит завтрак. Заходите, грейтесь». После этих слов Лантана тоже его узнала. Когда-то она частенько останавливалась в этом трактире, вместе с Хиде, и даже не думала, что ее запомнят. К счастью, хозяин таверны не стал беседовать по душам, а просто проводил гостей в зал и ушел будить слуг. «Он тебя знает», — утвердительно сказал Дарек, устраиваясь за широким деревянным столом. «Выходит, знает, хотя в последний раз я была здесь 2 лет. Лантана оглядывалась, но не узнавала окружающую обстановку. В прошлый раз это была совершенно обычная таверна. А сейчас на стенах висели картины, голубые колокольчики, а столы были покрыты скатертью. «Наверное, оставляла ему щедрые чаевые», — усмехнулся Дарек. «Да, всегда». Лантана вспомнила, что на этом настаивала Хиде. Даже когда у них было не так, чтобы много средств, Хиде никогда не скупилась на чаевые. Она считала, что местные люди слишком бедно живут, и нельзя их обижать, особенно когда они заслужили. Что правда, то правда. По сравнению с питомником, местные жители были просто нищие бродяги. Хиде. А ведь она совсем близко. Лантана положила руки на скатерть. Ощущение грубой шершавой ткани под ладонями было очень приятным. «Дарек, что с прорывом?» «Он где-то близко. Там». Дарек безошибочно показал в сторону входа в питомник, хотя никак не мог знать, где тот располагается. У Лантаны в груди похолодело. «Там мой дом», — просто сказала она. «Что это значит? Почему прорыв там? Это может быть случайно?» «Случайно?» — Дарек задумался. «Думаю, нет». «Хочешь сказать, демоны...» «Демоны пришли за нами? Узнали, что нас с ними путают и решили уничтожить?» «Нет», — он медленно покачал головой. «Демонам было бы плевать, что их с вами путают. Наверняка дело в другом». «В чем? Прошу, не молчи!» «Да я не молчу, выбираю, с чего лучше начать. Вот что приходит в голову. Начну издалека и расскажу тебе одну историю. Так вот, однажды случился прорыв. У нас ведь считается, что прорыв — это когда приходят зловещие нечеловеческие сущности и убивают всех, кого видят. По крайней мере, в этом всех и каждого убеждают маги. Но тот прорыв был необычным. Возможно. Или просто я на такой попал. Так вот, случился прорыв. Я в то время только-только стал командиром полка. Гордился этим до невозможности. Неважно. И я был другом Владлена Брабера, на которого у господина Анисенко были далеко идущие планы. Он и меня поэтому привечал, доверял мне. Поэтому именно я поехал с ним в числе охраны. Состав группы был странным, я не сразу понял. Малочисленные и все как на подбор главари да сильные маги. Так вот, когда мы прибыли, там в месте прорыва не было монстров. Там стояло четверо дроу. Кого? Поговаривали, что эта раса живет в полумраке, под землей, в другой части нашего мира. У них темная кожа, светлые волосы и глаза. Уши, вытянутые кверху. Их магия отличается от нашей, в остальном они совсем как мы, разумные. В общем, это были никакие не монстры. Они увидели нас. Один важный, одетый лучше всех других, наверняка главный, выступил вперед и стал что-то говорить на их языке. Потом тот, кто стоял за его спиной, начал переводить. «И что?» — прошептала Лантана и подалась вперед. Было жутко интересно. «Что он сказал?» «Он сказал, что в наши земли прибыла их королева из другого мира, и они за ней пришли. Они требовали ее отдать». «Ах!» — сказала Лантана. Они замолчали. Дарек смотрел на нее с улыбкой, а Лантана ошарашенно хлопала глазами и думала. «Кто-то из ее сестер? Они говорили об одной из ее сестер? Да ну, это какая-то ерунда!» Но старцы так долго их убеждали, что у каждой есть своя судьба, которая неизбежно найдет ее, рано или поздно встретит. В общем, неизбежная судьба. Да и как Лантана могла не верить в эти россказни после того, как встретила Дарека? Они как-то описали ее? Они говорили что-то вроде «она юркая змейка». Это слово переводчик переводил криво, и я не смог понять. «И что было дальше?» «А дальше?» — Дарек помрачнел. «Дальше господин Анисенко крикнул, что это демоны, которые прикрылись шкурой разумных существ, и их нужно немедленно уничтожить. И на делегацию дроу напали». «И что?» — с ужасом спросила Лантана. «Ничего. Те, похоже, были готовы к чему-то такому. Главный дроу упал, а остальные взмахнули руками и просто исчезли». «Думаю, они убрались обратно, туда, откуда появились. Просто вернулись в свой дом. Всем, кто участвовал во встрече, запретили под страхом казни рассказывать об этом случае. Но если у простых магов не было выбора, я мог кочевряжиться. Я разговаривал с господином Анисенко и спрашивал, зачем он так поступил, ведь это был шанс наладить связь с народами, которые живут возле нас. Господину Анисенко эти вопросы очень не понравились». Тогда мы разошлись врагами. Я решил разобраться сам. Отчего он против налаживания контакта с расой дроу? Решил, что узнаю правду и сообщу императору. Дело в том, что этот прорыв вовсе не был для нас опасным. Дроу не угрожали, они не хотели никого убивать. Они просто пришли за своей юной королевой. «Юной королевой», — прошептала Лантана. «Возможно, этот нынешний прорыв как-то связан с той историей. Если это Дроу ищут ее, а они не могут отказаться от поисков», — Дарек покачал головой, — «Дроу никогда не остановятся, пока ее не найдут». «Юная королева-змея», — прошептала Лантана. «Кажется, я знаю, кто это». Дверь на кухню распахнулась, и по таверне поплыл аромат жареного бекона, а также стало слышно звон посуды. Тут же к столу подбежала резвая служанка, такая бодрая, будто ее и не подняли только что с постели. Вытерла столешницу тряпкой, через секунду прибежала с тарелкой хлеба и салфетками, торопливо спросила: «Что будете пить?» Они заказали травяной чай и уже через минуту получили и чай, и тарелки с завтраком, беконом и хорошо обжаренным в масле вареным картофелем. Дарек знаком указал служанке на лавку, и та села сбоку от стола. «Скажи-ка, что тут у вас происходит?» — спросил Дарек, приступая к завтраку. Так часто делали путешественники, расспрашивали местных, что в городе интересного, какие места можно посмотреть, кто чем торгует, в общем, получали нужную им информацию. И служанка не подкачала, заболтала с такой охотой, будто из нее слова рекой текли. «Ой, да что тут только не происходит, творится незнамо что». Как убийцы императорские гонялись за кем-то с месяц назад по лесу, так с тех пор покою от них нету. У Лантаны поползли вверх брови, она бросила короткий взгляд на Дарека. Подгонять служанку не требовалось, она быстро продолжала. «Месяц уже как прошел, утром это было, едва рассвело. Проснулась, слышу грохот, крики, лошади, много людей, экипажи и телеги груженные. Мы тут все всполошились, бегаем, суетимся, не знаем, то ли прочь бежать, то ли на кухню готовить. Вдруг они все поесть заедут. Ну, хозяин сказал ждать и работать. А они все мимо, мимо проехали и в лес. Потом уже важные маги появились, все разодетые в императорских доспехах, бегали по лесу полдня. Потом вернулись, злые все, что кипят. Ну, заехали, конечно, к нам отобедать. У нас ведь лучшая харчевня во всей округе. Хозяин не позволяет пиво разбавлять и тухлое готовить, только как для себя. Так вот, потом болтали у нас, что ловили эти маги кого-то. Демона, говорят, ловили». Служанка понизила голос, подалась вперед и вытаращила глаза. «Демона настоящего! Даже собак призрачных привели. Я, правда, их не видела, так что, может, и врут. И не поймали демона». Служанка выдохнула с таким облегчением, будто доделала ужасно тяжелую работу и теперь могла позволить себе отдохнуть. «Несколько недель назад, тогда, когда пропала Розалин». Теперь Лантана не сомневалась, что Розалин в питомнике, в безопасности. «Так и это не все», — продолжила служанка с новыми силами. «С тех пор живут у нас в деревне маги эти. И такие стражники, в броне черной и красной, издали их видать, страшные. Засада у них в лесу. Секретная, конечно, но наши-то все знают». «В лесу?» — удивился Дарек. «А что там?» «Так там, говорят, демоны приходят, прорыв там у них, вот и ждут. Меняются иногда, кто в лес, кто в деревне живет, кто из города, кто в город, покоя от них нет». Служанка снова вздохнула. «Страшные они, народ на улицу боится выходить. Вдруг или демон, или маги эти жуткие попадутся, и не знаешь, что хуже. Детей поувозили в другие деревни, старости жаловались, а он что может? Ничего, только и бормочет. Интересы императора, потерпите, неизвестно, сколько караулить будут». Аппетит пропал. Лантана привычно ковырялась в тарелке и заставляла себя есть. И думала. Розалин в безопасности, это очевидно. Но знают ли в питомнике, что этот выход нельзя использовать, что их обложили маги? И никак не предупредить. «Вот я и удивилась, когда вас увидела», — бесхитростно улыбнулась служанка. «К нам давно уже никто не приезжает, магов боятся. А вы вот приехали». «Мы просто не знали, что тут какое-то особое императорское дело», — ответил Дарек. «Мы просто хотели побыть в одиночестве. Он многозначительно взглянул на Лантану. «Перед свадьбой. Наедине. Но, кажется, нам лучше поехать куда-нибудь еще». «Да, лучше куда-нибудь еще», — горячо подтвердила служанка. «Тут теперь к любому чужаку с подозрением относятся. У нашего хозяина требовали, чтобы он обо всем подозрительном сразу же докладывал, иначе плохо будет. Вот как». «Спасибо за полезные сведения». Дарек дал служанке крупную монету. Та просияла и с поклоном убежала. «Они караулят вход в питомник», — тихо сказала Лантана. «Да, и нам нужно уезжать. Мы не сможем войти». «Плохо». Все, что планировала Лантана, пришлось отложить. «Даже больше, чем плохо», — сказал Дарек. «Мы должны уезжать немедленно. Возможно, хозяин сообщает о гостях магам». «Да, я согласна». Они доели и расплатились с хозяином, который только появился в зале и сразу же подошел к их столу. «Нам сказали, тут поселились маги, что-то ищут и ждут», — обратился к нему Дарек, высыпая на стол несколько монет явно большего номинала, чем требовалось. «Мы с моей невестой решили, что столкновение со всякими неприятностями не по нашей части. Мы желаем просто побыть вместе. Найдутся ли для нас свежие лошади, чтобы мы могли продолжить наш путь?» «Лошадей найдем». Хозяин сгреб монеты и сыпал их себе в карман. Куда-то ушел. Подбежала служанка, принесла им новый чайник чая и подарок. Сладкие печенья с вялеными ягодами. «Дарек», — Лантана долго решалась, но все же заговорила. «Я думаю о происходящем. Получается, что маги устроили здесь засаду?» «Выходит так». «Но прорыв. Если это, как ты думаешь, дроу, то их неизбежно засекут. И тогда могут убить. Ведь тут охотники на демонов. И тогда... Неизвестно, к чему это приведет. Может, к войне. Вдруг там будут важные лица. Если они ищут свою королеву, там, конечно же, будет кто-то важный. Господин Анисенко не подумал, что может развязать расовую войну, что потом дроу придут уже не как друзья». «Я не говорил, что прорыв будет из миролюбивых дроу». «Ты разве так не думаешь?» Дарек вздохнул и кивнул. «Да, вообще-то так и думаю. Если они искали свою юную королеву, пришедшую в наш мир из другого, а теперь пытаются попасть так близко к вашему питомнику, это очень вероятно». «Почему тогда маги не задумывались, а не разозлят ли они дроу?» «Возможно, те очень сильны, раз обладают другой магией, и о них вообще мало что известно. Вдруг они...» «Не знаю, способны призывать себе в помощь тех же демонов. Вдруг они рассердятся и придут уже не с мирными целями в поисках, а придут убивать». «Я не знаю, что тебе ответить. У меня не получилось тогда выяснить. Слишком быстро случился тот иной прорыв, после которого я перестал быть человеком». «Дарек», — Лантана протянула руку и сжала его запястье. «Ты человек. Хороший человек. Именно поэтому мы должны помочь делегации дроу. Должны что-то сделать». «Что ты предлагаешь?» Он нахмурился, но Лантана понимала, это не из-за трусости или чего-то подобного. Он просто не хочет ее вмешивать. Но также она понимала, что не сможет бросить ситуацию на самотек. «Хорошо», — вдруг решил Дарек безо всяких дополнительных уговоров, — «ты права. Маги уже засекли близкое появление прорыва, их тут много. Нужно помочь». «Магов будет еще больше», — поспешно сказала Лантана. «Потому что, если честно, я думаю, что нас тоже преследовали маги. Этот амулет, который у Хапрыги. Хотя нет, дело даже не в амулете. Но господин Анисенко не отпустил бы Хапрыгу просто так. Он наверняка за ним следил». «Да, я тоже так думаю». «Значит, уже знает про наш отъезд. Они могли ехать за нами. А тут прорыв, что очень подозрительно. Совпадение? Господин Анисенко так не подумает». «Это ладно, пусть так и не думает, но он тоже будет присутствовать при прорыве, и ты сам знаешь, что он прикажет. Не будь господина Анисенко, у дроу был бы шанс, но он их убьет». «Убьет», — согласно кивнул Дарек. «Да, ты права. Поэтому мы попробуем их спасти. План такой: ты поедешь обратно в город, а я пойду к месту прорыва и предупрежу дроу». «Что?» — Лантане показалось, что она ослышалась. «Что значит, ты поедешь домой? Я никуда не поеду». «Но я не могу тобой рисковать». Дарек посмотрел так укоризненно, будто такие вещи она должна понимать сама. Она и понимала, но ехать никуда не собиралась. «А я не могу рисковать тобой», — сердито ответила Лантана. «Не страшно». Он великодушно махнул рукой. «Со мной ничего не случится». Спорить было бесполезно. Они уставились друг на друга в упор и думали. Никто не хотел никому уступать, не хотел друг другом рисковать. К счастью, подошел хозяин таверны. «Лошадей нашел. Сейчас поедете или еще задержитесь?» «Сейчас и отправимся. Кстати, должен прибыть и наш багаж. Отправьте его по следующему адресу». Дарек продиктовал незнакомый Лантане адрес. Или знакомый. Вроде бы это был адрес его брата, городского дома Виконта Савойского. Надо же, какой умный ход. Наверняка хозяин заметил, что они появились в неподобающем виде, на рассвете и без вещей, и не мог не задаться вопросом, отчего это произошло. А учитывая происходящее в ближайшем лесу, а так они сошли за влюбленных, у которых лишь ветер в голове, которые делают любые глупости, что на ум придут, лишь бы впечатлить даму или кавалера своего сердца. Ну а вещи следом доезжают. Чтобы укрепить это впечатление, Лантана выпятила грудь и приняла такую дурацкую позу, будто желает показать себя в лучшем виде. Дарек с удовольствием принял правила игры, молодецки расправил плечи и стал ею любоваться. В общем, они не спешили. Спокойно закончили завтракать, смеялись и обменивались многозначительными взглядами. Потом нехотя ушли. Однако стоило выехать за ворота, как Дарек поторопил Лантану. Он скакал первым, прочь от деревни, по дороге к тракту. Лантана знаком показала, что не собирается за ним ехать, но тот повторил жест и больше не оглядывался. Ничего не оставалось, как двинуться следом. Но если Дарек думал, что так легко уведет ее от места прорыва, то сильно ошибался. Однако вскоре он остановился. Лантана подъехала и встала рядом. Перед ними через поле проходил торговый тракт, крупная дорога, по которой двигались торговые обозы. На первый взгляд ничего необычного на тракте не было, да и маги следовали за ними другой дорогой. Но Лантана послушно замерла и ждала, что скажет Дарек. «Попробуй узнать, сколько вокруг магов», — попросил он. «Поисковик». «Да, неплохая идея». Тем более Лантана умела рассылать его на гораздо большее расстояние, чем местные маги, чем тут же и занялась. Первый поисковик ушел в сторону тракта. Там магов она не нашла, хотя поисковик до него добрался. Точно добрался, Лантана уловила людей и животных. «На тракте магов нет». «Хорошо, в деревне точно есть, так что проверять смысла нет, давай в стороны». «Ладно». Она послала поисковик в сторону леса. «Мама дорогая, магов там было столько, что она видела их словно огромные точки», о чем сразу же и сообщила Дареку. «Только непонятно, зачем они сбились в такие плотные кучи». «Это не маги, это, вероятнее всего, поглотители», ответил Дарек и нахмурился. «Кто?» «Тайный императорский отряд магов, которые используют древние техники. Они официально запрещены». «Тайный отряд?» «Да. Его основная официальная задача — уничтожение истощенных. Но после всего, что со мной произошло, я много думал, когда увидел изнанку этого процесса. Нет, я не говорю, что истощенные безопасны, еще как. Их действительно нужно уничтожать, хотя бы тех, кому не успели сохранить разум безо всякой жалости. Я... Если бы я лишился остатков разума, я хотел бы быть уничтоженным». Лантана кивнула. Она понимала это желание, она и сама бы этого хотела. «Так вот, обычные маги против них бессильны, поэтому я даже допускаю необходимость использовать древнюю запретную магию. Но после всего, что я насмотрелся в Доме магических изысканий, думаю, задачи поглотителей куда шире обеспечения обычной безопасности». «И какие у них задачи?» Давно не было вопроса, который вызывал бы у Лантаны такой живейший интерес. «Они должны ограждать наш мир от пришельцев. Оказывается, не только от злобных, а ото всех». Дарк посмотрел на Лантану прямо и многозначительно поднял брови. «Мол, давай, думай». «Выходит, нам повезло тогда, когда мы сюда попали», — грустно улыбнулась она, — «что нас не нашли поглотители». «Очень повезло», — серьезно ответил Дарек, — «они бы вас всех убили». «Но почему? Мы были просто детьми, испуганными детьми, которые ничего не понимали». Дарек опустил глаза и покачал головой. «Почему? За что?» Вряд ли бы кто-то смог ответить. «Наверное, поэтому мы не просто попали к вам, а в некий карман, куда войти не так-то просто, чтобы защитить нас». «Вполне вероятно». Лантана вздохнула. Вдруг ей в голову пришло решение. Не очень приятное, но оно должно было сработать. «Дарек, мы должны первыми встретить делегацию Дроу, предупредить их, остановить бойню». «Легче сказать, чем сделать», — Дарек хмуро посмотрел в сторону леса. «Мы не сможем помешать целому отряду поглотителей и магов. Как бы ты ни была сильна, ты одна. Правда, я могу попробовать впасть в безумие», — Дарек задумался. «Нет, даже не мечтай, они тебя убьют». «Тоже верно», — он кивнул. «Разве что попробовать их отвлечь». «Я тоже об этом подумала». Лантана широко улыбнулась. «Ты прикинешься безумным истощенным и отвлечешь их. Господин Анисенко с удовольствием отправит всех, кто в его подчинении, в погоню за тобой, а ты отведешь их всех подальше от питомника, а я тем временем встречу Дроу. Но если это не Дроу, тогда я просто убегу, в питомник, он ведь рядом. Не волнуйся, я не буду попусту рисковать. Тут весь риск на тебе, ведь это тебе придется их уводить». Дарк снова уставился на лес и задумался. Лантана ему не мешала. Она была уверена, что план хороший, он сработает. Да и другого плана все равно нет. И она чувствовала, что права. «Ладно», — наконец подал голос Дарк, окинул Лантану цепким взглядом. «Так и сделаем. Для начала переоденемся». Возвращаться в таверну они не стали. Дарек отправился в один из деревенских домов, пока Лантана пряталась неподалеку, и вернулся с мужской одеждой. Вскоре Лантана выглядела как парень. Штаны, валенки, безразмерный тулуп и шапка, надвинутая почти на нос. «Не знаю ни одной женщины, которая согласилась бы на себя это надеть», — изумленно прокомментировал ее внешний вид Дарек. «До последнего не верил, что ты это сделаешь». «Когда ты побываешь в питомнике, ты увидишь, что штаны — обычная одежда для нас», — снисходительно сказала Лантана, поправляя шапку. «Не уверен, что одобряю», — пробурчал Дарек. «А еще ты поймешь, что моим сестрам твое одобрение для этого не требуется», — рассмеялась Лантана. «Что-то мне уже расхотелось туда идти». «И все же попробуй, вдруг понравится». «Это твой дом», — уже серьезно ответил Дарек. «Значит, он мне понравится». Переодевание было проведено в сарае, и теперь они стояли у приоткрытых ворот друг напротив друга. «Оставайся в безопасности, обещай мне», — попросил Дарек. Лантана замялась. Она не знала, что будет потом. Если все получится, точнее, когда все получится, они вряд ли встретятся где-то здесь. Назначать место и время встречи бесполезно. Они даже не пытались. Видимо, придется обмениваться новостями через Дудку или Марселя. Но лишь в крайнем случае, чтобы лишний раз не вмешивать тех в неприятности. Они достаточно пострадали. «Надеюсь, у Марселя и Фании все хорошо», — невпопад сказала Лантана. «Уверен в этом». Лантана осторожно провела пальцами по его щеке. «Я боюсь с тобой расставаться», — призналась она. «Кажется, что это навсегда». «Я тебя найду. Может, даже с того света», — пошутил Дарек. Правда, смешно не было. «Тогда пошли?» Но Лантана не могла заставить себя отойти. Дарек медленно обнял ее и поцеловал. Она ответила, прижалась к нему. Подумала вскользь, что со стороны они, должно быть, очень смешно смотрятся. Здоровенный дикий мужик с голодным взглядом истощенного и худенький парнишка слились в страстном объятии. Лантана напоследок захватила побольше магии и влила в него. Неизвестно, когда Дарек поест в следующий раз. У него, конечно, есть деньги и связи, и брат виконт, но все равно лучше подстраховаться. «Все будет хорошо», — прошептал Дарек. «Мы вскоре встретимся». «Да». Лантана снова его поцеловала. Подумала, сделаю все, чтобы встретиться, хотя бы чтобы опять его поцеловать. Тогда пойдем, пора. Выйдя из сарая, они сели каждый на свою лошадь, переглянулись в последний раз и разъехались в разные стороны. Лантана укуталась потеплее, чтобы случайные свидетели не удивлялись, отчего трезвый парень в мороз скачет в расстегнутом нараспашку тулупе. В деревне такое сразу бросалось в глаза. Посмотрела в сторону, куда направился Дарек. Они думали, как лучше всего отвлечь магов, и решили, что Дарек отправится в самое людное место деревни и сделает вид, будто он истощенный, который готов на них нападать. Потом потихоньку переместится в сторону тракта. Там тоже есть лес, где можно спрятаться. Чтобы всем стало понятно, кто он такой, Дарек потеряет бумаги, вольную, которую ему подписала Лантана, а также вырванный из ее платья кусок ткани. Так что маги будут знать, за кем гоняются, и будут считать, что он убил хозяйку. Ах, не зря советовали глупой женщине не связываться с истощенным. Не зря. Сама Лантана заехала в лес, спряталась во враг, прямо в снег, и стала ждать. Конечно, ей было тепло, и лошади было тепло. Лошадь Лантана заставила лечь на снег и усыпила, чтобы та не шумела. Время от времени Лантана посылала вокруг поисковики. Она поняла, что план удался, когда поглотители вдруг сорвались с места и спешно направились к деревне. Тогда Лантана встала. Но что делать с лошадью? А она не подумала. Тащить ее сейчас через сугробы — трата времени. Она может не успеть. Оставить здесь? Но тогда лошадь просто замерзнет в снегу, тем более неизвестно, когда Лантана сможет за ней вернуться. «Твою ж дивизию! Но почему? Почему она сразу об этом не подумала? Хотя что толку? Все равно пришлось бы сюда как-то добираться, пешком она бы не успела». Лантане было очень жаль лошадь, добрую и послушную кобылку серой масти. Скорее всего, она погибнет, но рисковать никак нельзя. Она поднялась и достала из кармана заготовку артефакта, которую позаимствовала на всякий случай в мастерской Марселя. Пару накопителей, которые всегда носила с собой. Быстро создала тепловой порог, накинула на лошадь и забросала сверху снегом. Получился аккуратный сугроб. Даже когда накопители истощатся, под снегом еще долго будет тепло. Потом она проснется и, возможно, сможет выбраться из леса самостоятельно. В любом случае, Лантана сделала, что смогла. Дальше она пошла пешком. Дарек вместе с одеждой достал ей снегоступы. Конечно, Лантана предпочла бы лыжи, но за неимением лыж и снегоступы сойдут. Правда, она их не любила. Ее всегда смешили эти плоские, словно блины, штуковины, в которых ты ходишь, словно цапля. Но что поделать? Надела и пошла. Точка прорыва чувствовалась как нечто незнакомое. Лантана прислушалась. Вроде бы ничего враждебного. Никаких ноток ужаса она не ощущала. Прорыв располагался метрах в 200 от входа в питомник, и возмущение магии в том месте за последнее время, кажется, стало значительно слабее. Слабело постепенно, но Дарек сказал это потому, что портал почти сформировался и больше не тянет магию для своего создания. А сам он никуда не делся. Портал питомника работал примерно по такому же принципу, поэтому Лантана не удивилась. Больше удивилась, почему вообще думала, будто прорыв демонов или дроу образуется иначе. Нет, все же эта нехватка основных знаний местного магического мира очень раздражала. Если у них с Дареком будут дети... Тут Лантана споткнулась, потому что эта мысль была слишком неожиданной. Ну и что? Да, неожиданной. Но если дети будут... Лантана не позволит им гнить в питомнике. Она будет учить их жить в мире и пользоваться магией полноценно. Шла она довольно долго, очень устала, взапрела под теплым тулупом, но все же оказалась на месте предполагаемого прорыва вовремя. Прорыв пока не свершился. И тут ее ждал сюрприз. Засада. Конечно, она не выперлась из кустов на полянку, а остановилась, осмотрелась и прислушалась, и услышала. Это были не маги, а три обыкновенных человека. Наверное, воины или охотники, потому что они сидели так тихо, что их было не заметить. Лантане помог лишь магический поисковик. Вряд ли они оказались здесь случайно и уходить тоже не собирались. Нужно было что-то делать. Она снова опустилась в снег, наполовину закопалась в сугроб и стала ждать. А, собственно, зачем что-то делать? Неужели трое каких-то там воинов, да еще и не магов, смогут как-то навредить делегации Дроу, если это они? Лантана сильно сомневалась. Значит, она просто подождет. Главное, чтобы Дарак не попался. Черти и дьяволы, вот об этом думать точно не стоило. Нет, надо думать так. Главное, чтобы маги не потеряли след Дарака и не вернулись слишком быстро, до начала прорыва. Иначе придется прятаться в питомник раньше, чем она успеет предупредить пришельцев. То есть все было напрасно. Потом в какой-то момент безо всякого предупреждения воздух над полянкой быстро подернулся рябью, и прямо в нем появилась черная трещина. Она растянулась ввысь и вширь, очень быстро разошлась в стороны и почти выплюнула прямо на снег пятерых человек. Нет, не совсем человек. Лантана сразу поняла, что это и есть дроу. У них была темно-серая красивая кожа, не болезненная, а будто червленое серебро, длинные темные одежды, отороченные белым и голубым мехом. У всех длинные волосы, хотя прибыли одни мужчины. Уши. Эльфийские уши. Волосы тоже светлые, разных оттенков серого, а у одного золотые. Они были очень красивыми, необычными. Но лица высокомерные. Оглядывались дроу с презрением и недовольством. Четверо окружили главного, золотого. Видимо, какая-то важная шишка, глава делегации. Ну что же, дальше прятаться смысла нет. Лантана встала из сугроба в полный рост. С нее комками посыпался снег. Дроу мгновенно отреагировали, сделав какие-то пассы руками. Это была магия, совершенно точно. Но Лантана чувствовала лишь какое-то странное дуновение. Но опять же ни тени угрозы. «Добрый день», — сказала она. «Звучит, должно быть, очень глупо, как и вся ситуация в целом». Она замолчала, подбирая слова. Что можно сказать чужакам, которые пришли такие на полянку в чужой мир? А там из кустов выбирается девушка в мужской одежде и вежливо здоровается. Поэтому Лантана добавила единственное, что могло их заинтересовать. «Я знаю вашу юную королеву-змею». При этих словах лица дроу значительно изменились. Очень сильно изменились. И все бы ничего, но с другой стороны поляны в тот самый момент из-за деревьев вышло трое мужчин. Одеты они были, как привратник в доме магических изысканий, то есть почти раздеты. Длинные простые рубахи, перехваченные на груди полосками кожи, поверх которых овчинные телогрейки, штаны и меховые унты. У одного из них была палка, еще двое совершенно безоружные. «А эти-то куда лезут?» — подумала Лантана. И тут случилось неожиданное. Дроу моментально забыли про нее, будто она вообще никакая не угроза, и полностью переключились на воинов. Главный дроу махнул рукой, и остальные отошли ему за спину. Потом он ступил к людям и сказал на чистейшем местном языке. «Приветствую воинов священной школы Цикуби». «Вот это да!» У Лантаны даже челюсть отпала. «Приветствую, хранитель рода. Что вы делаете на наших землях?» — спросил один из троих малоодетых мужчин. «Пророчество указало на прибытие нашей королевы, воины, в этом месте. Мы не хотим беды, но мы не отступим». Все замолчали. И воины, и дроу, и Лантана, которая вообще ничего не понимала. Что это за воины такие? Они ведь даже не маги. Но дроу стоят в таких позах, будто действительно их опасаются. Молчание длилось. Все словно окаменели, только и перебрасывались взглядами, от которых мурашки по коже. «Почему вы ищете в этих землях?» — наконец спросил первый воин. «Мы не обязаны отвечать. Наша школа тоже получила пророчество о демонах, которые уничтожат наш мир». Дроу бросились совещаться. Они переговаривались на незнакомом языке, очень певучем и красивом, и знакомом. Кое-кто в питомнике часто напевал песни с незнакомыми словами из головы, так похожими на эти звуки. «Наши поиски не имеют отношения к демонам», — наконец ответил Золотой Дроу. «Наши маги говорят, что вы и есть зло». Некоторое время Дроу и воины снова переглядывались. «Вам решать», — коротко ответил старший Дроу. Лантана только и успевала, что головой вертеть, пока не заметила, как один дроу, стоящий с краю, не выдержал ожидания и покосился на нее. Похоже, он был из всей делегации самым молодым. Его яркие глаза горели искренним любопытством, пока он тщательно изучал Лантану, хотя вся его поза показывала, что он слушает старших. Однако молчание затягивалось, и это был тревожный знак. Лантана лихорадочно думала над тем, что происходит. Если воины решат напасть, дроу настроены серьезно, это видно. Что тогда будет? Она осторожно протянула руку. Может, они под какой-то защитой? Но рука прошла беспрепятственно. Дроу перенеслись сюда и теперь были так же доступны для нападения, как все остальные люди на поляне. Вдруг главный воин поднял руку высоко вверх и сказал: «Мы не считаем вас врагами, подземный народ. Идите с миром». Потом он подал какой-то знак остальным. Они все вместе отступили и исчезли в лесу. На Лантану воины так и не взглянули. А вот дроу сразу же развернулись к ней обратно. А Лантана вздрогнула, потому что до нее вдруг донеслась волна, магическая волна. Даже дроу почувствовали. Много магии. Кто-то не пожалел. «Это господин Анисенко? Дарека ловит?» Волосы на голове зашевелились. «Сумеет ли Дарек уйти, если за ним станут охотиться с использованием магии? Ой-ой-ой, лучше пока не думать». Одно она знала точно. Как только маги разберутся с Дареком, они вернутся за дроу и устроят бойню. Маги никого не пощадят. «Уважаемые господа», — подала голос Лантана. Все пятеро подались к ней и уставились одинаковыми взглядами, словно на собаку, которая вдруг заговорила по-человечески. «Что можно понять? Нечасто увидишь девушку в одежде с чужого плеча, которая пытается выражаться по-господскому. Прошу прощения за свой внешний вид. Я скрываюсь», — сочла нужным пояснить Лантана. «Я пришла, чтобы вас предупредить». «Мы слушаем тебя, юная дева», — подал голос Золотой Дроу, а тот, молодой и любопытный, улыбнулся. «На вас устроили охоту. Тут была ловушка, и те, кто ее поставил, скоро вернутся. Вам нужно уходить, возвращаться домой». Лица у делегации, конечно, вытянулись. Золотой Дроу скорчил снисходительную гримасу. «Почему мы должны тебя слушать, девушка?» «Но что тут было сказать?» Лантана вздохнула. «Потому что вы все равно не найдете здесь свою королеву». Миг и Дроу преобразились. Если ранее они смотрели просто внимательно, то сейчас Лантане казалось, что они сканируют ее насквозь, и даже самый юный дроу внезапно стал злым. «Уходите», — продолжала Лантана, — «не приходите больше группой, приходите по одному, так вас будет сложнее вычислить. Приходите, приходите ко мне. Мое имя Лантана Гавриленко, я артефактор в столице, я вам помогу». «Мы пришли за своей королевой», — словно не слышал Золотой Дроу. «Какое ты имеешь к ней отношение?» «Ваша королева? Я ее знаю, я докажу. Она совсем не боится темноты. У нее глаза цвета лазури, и еще она умеет слышать землю и даже повелевать ею. Немного», — уточнила Лантана из чувства справедливости. Дроу отмерли. Юный уставился на Золотого. «Лантана?» — Золотой выпрямился еще больше. «Меня зовут Доу Герц Золоторожденный. Я глава делегации, и мы пришли с миром». «Я понимаю, правда, но ваша королева не здесь». «Где же она?» «Она?» «В месте, куда вы не сможете попасть без ее позволения». Дроу дружно кивнули, будто нечто такое и подозревали. «Это место ближайшее к ней?» уточнил Золотой Дроу. «Совершенно верно, тут вход в тайное убежище, где она проживает, но туда вы не попадете». «А вы?» «Я могу. И, предваряя вашу просьбу, вас я провести не сумею, но я обещаю рассказать ей. Рассказать, что вы ее ищете. Она очень юна. В нашем доме не отпустят прочь юную девушку. Возвращайтесь через пару лет». Молодой дроу недовольно нахмурился, а вот золотоволосый наконец улыбнулся. Еле видно. «Мы послушаем твоего совета, Лантана Медноволосая», — ответил он. «И вернемся через 2 года, а ты передашь нашей королеве подарок». Он протянул руку в бок. Молодой дроу подошел к нему и положил на его ладонь что-то массивное, желтое. Золотой дроу тут же протянул этот предмет Лантане. Та осторожно взяла подарок, рассмотрела. Это была змея. Она извивалась зигзагом, но одновременно была такой толстой, что ее кольца фактически сливались в целое. Лантана никогда не видела таких толстых змей. Статуэтка была сделана из янтаря, по крайней мере, на вид и на ощупь. «Берегите нашу Сальте», — тепло сказал золотой дроу. «Доверяю вам». Они все вместе синхронно сложили руки на груди, сжатый кулак, накрытый второй ладонью, и через несколько секунд начали проводить какой-то магический ритуал. Возврат. Они действительно собирались возвращаться. Вначале магичили все, а потом продолжили только трое. Двое бездельничали. В том числе молодой и любопытный дроу, который тут же снова уставился на Лантану. И вдруг сделал шаг по направлению к ней. Золотой дроу недовольно глянул на него, но промолчал. Он как раз заканчивал водить руками, и между тремя дроу задрожал воздух, открывая проход. «Передай ей», — сказал молодой дроу, — «что ленивая Сальте просыпается и бьет хвостом только вдали от своего убежища». Его голос был насмешлив, а глаза темно-синие, как звездное небо. То, что он сказал, должно быть, было шуткой. По крайней мере, сам он после этого сразу же рассмеялся. Золотой дроу схватил его за руку, потянул за собой, и они все друг за другом пропали в мареве перехода. Рябь почти сразу разгладилась. На поляне не осталось никаких следов прорыва. Даже снег лежал нетронутый, будто на него не ступала ничья нога. Лантана тут же пустила поисковик. Ни дроу, ни прохода. Учитывая, как долго они пробивали путь сюда, ушли они вообще словно по щелчку пальцев. А что же местные маги? Она запустила поисковик далеко в сторону тракта. Там было тихо. После волны магии все успокоилось. Это могло значить, что Дарека поймали, да? Или что тот ушел достаточно далеко, и теперь его просто не почувствовать. А вот маги были, появлялись друг за другом. Поглотители, судя по размеру, тоже далеко. Лантана прикинула и пошла обратно в лес за лошадью. Она не могла ее бросить замерзать. Теперь уже можно отпустить. Лантана добралась до сугроба и откопала лошадь. Разбудила ее. Почистила от снега и забрала седельную сумку со своей одеждой, которую забыла забрать в прошлый раз. Не потому, что одежды было жаль, а чтобы не оставлять лишних следов. Маги тут верно каждый камень перевернут, каждый сугроб разроют. Не стоит радовать их находками. Лошадь пришлось отпустить. Через лес она может и проберется, но на это уйдет слишком много времени, а маги, кажется, возвращались. Лантана направила лошадь через поле к тракту и хлопнула по крупу, придавая скорости. Та недовольно заржала, но побежала в правильном направлении. Все, можно возвращаться в питомник. На сердце вдруг стало очень тепло. Лантана еще раз запустила поисковики. Маги. Маги действительно становились ближе. А вот воины совсем пропали. Интересно, зачем их оставили возле места прорыва? 3 человека. Почему не забрали на охоту за истощенным? Или они сами не пошли? А так может быть? Всю дорогу до портала Лантана думала. Это казалось ей каким-то подозрительным. Поэтому даже у самого портала она несколько раз проверила поисковиками окрестности. Маги приближались, вне всякого сомнения, но воинов не было. В конце концов она решилась. В питомнике должны знать, что у этого выхода ловушка. Да и толстая змея оттягивала карман. словно пыталась выпасть на землю и уползти. Лантана обещала доставить подарок адресату и должна сдержать свое слово. Все же дроу ей доверились. Лантана в последний раз взглянула в сторону тракта, туда, где пропал Дарек. Когда они увидятся? Цел ли он? Ну, что он цел, в этом Лантана не сомневалась, иначе она бы почувствовала. Толком этого момента Лантана объяснить не могла, но какая-то связь между ними образовалась. И пусть это лишь связь истощенного и мага, который его кормит, все равно. Главное, что порванную связь она бы почувствовала. Жаль, что придется расстаться, но она должна навестить свой дом. Лантана активировала портал и вошла. В лицо тут же дунул местный ветер. Он всегда был слабым, но душистым. Лантана на секунду закрыла глаза, а потом открыла и с улыбкой посмотрела вперед, туда, где за полями стояла школа. Такая яркая! До сих пор! Транспорта у нее не было, пришлось топать на снегоступах. Лантана решила идти не по дороге, там чуть дольше, а двигаться прямо через поля. Пока шла, она не отводила глаз от дома. «Наконец-то! Как же она соскучилась!» Да, она даже не понимала, насколько соскучилась, пока не оказалась тут, так близко. Лантана хлюпала носом, вытирала его рукавом, стряхивала слезы и шла. Она шла домой. Оставалось всего 200 метров, когда на улицу из здания школы высыпали люди, все ее домашние, потом от них отделилась одна фигура. «Хиде!» крикнула Лантана и зарыдала. «Хиде!» Хиде бросилась навстречу и крепко обняла Лантану.